Там тоже было служение. И когда экспансия державы захлебнулась, когда молиться на принципса стало жалко и стыдно, суперавторитет перестал срабатывать. Чем купили христиане римских патрициев? У тех было все – достаток, культура, максимальная для данного уровня цивилизации личная безопасность. А вот смысла жизни уже не было. Христиане им его предложили. И патриции пошли за христианами, и сим победивши. Действительно победивши, потому что жизнь империи была продлена еще на целых 3 века, а если считать с Византии, то на 1000 лет. Плохо это или хорошо? Нет ответа, ибо у истории нет плохих и хороших, но для самого Рима и самой Византии это было безусловно хорошо. Хотя, разумеется, при желании всегда можно отыскать какую-нибудь Парфию, в которой Рим слыл империей зла. Кстати, аналогичным образом марксисты купили российскую интеллигенцию и продлили бытие империи еще на 70 лет, несмотря на цивилизационные разломы, иссякавшие ее вдоль и поперек. Одним лишь насилием это бы им не удалось. Уваровская триада исчерпывает набор возможных государственных суперавторитетов. Чуть осовременив ее звучание, получим идеология, самодержавие, народность. И только такая иерархия дееспособна, если поставить на первое место самодержавие, используя остальное как его обслугу, получим тоталитаризм. Это сделал Сталин. Если народность, получим нацизм. Это сделал Гитлер. Но если оставить идеологию центром стяжения остальных сил, получим идиократическое общество, что тоже выглядит несовременным и опасным. Атлантический мир пытается выйти из этого противоречия, дробя посесторонние авторитеты и увязывая их с индивидуальным благосостоянием. Не семейным, в отличие от старых китайцев, а именно индивидуальным. И получает служение. Юридически оформленной на данный момент семье, фирме-кормилице, демократически избранному президенту и так далее. Но даже на самом Западе это многими воспринимается как отвратительная и безысходная суета-сует. Тот же Галуорси в том же конце главы сокрушался. Какое кипение, какая путаница людей и машин, к чему, какой тайной цели они движутся, чего ради суетятся, поесть, покурить, посмотреть в кино на так называемую жизнь и закончить день в кровати. Миллион дел, выполняемых порой добросовестно, порой недобросовестно, и все это для того, чтобы иметь возможность поесть, немного помечтать, выспаться и начать все сначала. Конец цитаты. В конце концов, служение есть принесение блага. А как его приносить, если система ценностей не дает ответа на вопрос, в чем заключается служение? Или дает смехотворные ответы. Благо есть процветание моей фирмы, например, удовлетворение моего начальника. Убытки фирмы и недовольство начальника – конец света. Так можно жить? Нет. Для тех, кто устал от бессмысленной потребительской гонки и тягомотной толчии вокруг посесторонних микроавторитетов, российская, а затем и советская тяга к осмысленности, к признанию ненужным, лишним и нелепым всего, что не работает на высокую цель, давала пример возможности идти другим путем. Такая тяга являлась наглядной и мощной альтернативой того, что воспринимается многими как пустота жизни. Для тех, кто на Западе когда-либо восхищался Русью, как неким притягательным, непонятным, но удивительно манящим экзотическим явлением, в основе восхищения лежало именно это. Зато для всевозможных клеветников России именно эта черта трансформировалась в то, что они видели как вечную ленность русских или их сладострастное стремление в рабство.